Радиальную транспортную секцию, соединяющую жилые модули со ступицей станции, прошли без эксцессов, хотя попали в утренний час пик. В широком, ярко освещенном тоннеле было полно народа. Кто-то выглядел заспанным, другие бодро дожевывали на ходу сандвичи, третьи просто спешили. На перекрестке у плавного закругления переборок целовалась молодая парочка. Где-то капризничал ребенок. Шум голосов сливался в монотонный гул. Ничего необычного. На двух офицеров никто не обращал внимания. Шейла напряженно всматривалась в лица прохожих, но не находила в них ничего странного. А если на секунду допустить, что все сказанное лже-Хиггсом правда? Они киборги? Да ну, бред полный. Зачем им тогда спешить на работу? Разве у них сохранилось бы человеческое поведение, мотивации? Ее слегка знобило. «Спокойнее, Грин», — тихо произнес капитан. Шейла искоса взглянула на него. Двухдневная щетина, едва уловимый запах пота, который буквально въедается в кожу после постоянных нагрузок на полигоне. Злой, внимательный взгляд, уголок его губ, кривящийся в нервной усмешке. Несомненно, рядом с ней шагал настоящий Джон Даггер, и от этого на душе становилось теплее. «Как странно и прихотливо меняются нюансы отношений», — невольно подумала она. «Еще вчера мы не скрывали неприязни друг к другу, а сейчас нет человека ближе, чем Джон». Взгляд Даггера с не меньшим напряжением просеивал толпу, пытаясь разглядеть в потоке лиц нечто неведомое, пока неуловимое. Какой-то скрытый отличительный признак, способный подсказать: «Вот это не человек». Шейла заметила, как вдруг напряглись, взбугрились мышцы на его шее. Казалось, Даггер сейчас ринется на кого-то, но нет, сдержался. И снова его цепкий взгляд заскользил по лицам. Джон действительно едва не сорвался. Один из прохожих показался крайне подозрительным. Его лицо было очень худым, кожа обтягивала острые скулы, глаза глубоко запали, черты выглядели ненатуральными, словно маска. Они поравнялись, их взгляды встретились, и в глазах незнакомца Даггер уловил немой вопрос. «Ну, чего уставился?» Чисто человеческая реакция. Киборгу так не сыграть. Он бы просто отвернулся. «Фрайк! Чуть было не начал охоту на ведьм», — раздраженно подумал Джон. Наконец, миновав очередную транспортную развязку, они свернули в охраняемый сектор и оказались перед массивными дверями военного модуля станции. Даггер решительно направился к консоли доступа, но Шейла остановила его. «Джон, мы не знаем, насколько далеко все зашло. На полигоне были проблемы», — напомнила она. «И?» — он обернулся. «Я предлагаю силовой вариант». «Согласен», — капитан вытащил Гервет из захватов силовой кобуры. Тихо спросил. «Готово?» — Шейла кивнула. «Я захожу, ты прикрываешь». Джон ввел личный код и коснулся сенсора на панели активации. Бронированная дверь дрогнула, начала открываться.